говоришь военным, стань военным. А то отвалилась поганая левая. Руки сопрели, в карманах шумели, за спиной белая, белая, белая, белая, белая, белая. Зачем ты молча? Зачем? Улети на небо. Принеси мне хлеба черного и белого, только не горелого, белого, белого, белого, белого, белого. Зачем ты не сдался? Зачем ты? Черного и белого, только не горелого, белого, белого, белого, белого, белого. Зачем ты не сдался? Зачем ты не сдался? Зачем ты не сдался? Зачем ты не сдался? Военные.